Часть первая, глава 12. Ирка сидела на заваленке около забора и сосредоточенно набирала что-то в телефоне. Услышав подъезжающую машину, она сунула телефон в необъятную пляжную сумку и поднялась, воинственно уперев руки в бока. Выглядела Ирка до нельзя эффектно. Широкополая белая шляпа, украшенная кокетливым атласным бантиком, из-под свободной, спущенной на одно плечо ярко-желтой футболки, виднелись бретельки красного купальника. Короткие джинсовые шорты с потрёпанным краем сомнений не оставляли. Ирина собралась на пляж. Макс выбрался из машины и картинно развел руками. «Ну ты, мать, красотка! Прямо глаз не отвести! Рисковый мужик твой, Лев Данилыч! Оставлять надолго такое сокровище без пригляда!» «Ты куда мою подругу похитил, балабол?» Перебила красотка и ткнула кулачком Макса в живот. «Мы с ней сегодня на речку собирались. Я, значит, пришла, ору тут, как дура, зову. Никого. Я, между прочим, испугалась. Мало ли, вдруг чего стряслось. А мне волноваться нельзя. Лёлька, ты как?» Ольга мысленно застонала. Вчерашний разговор вылетел у нее из головы. А ведь и вправду договаривались на речку сходить, насладиться последними жаркими деньками. «Мы ездили на кладбище», — виновато улыбнулась она подруге. «Я попросила Макса отвезти меня к бабушке на могилу. И... пошли в дом. Там все и обсудим». Ирка нахмурилась, но промолчала. Подхватила на плечо пляжную сумку и прошла в гостеприимно распахнутую калитку. Ольга уже привычно пересчитала ступеньки крыльца, легко открыла ключом двери и обернулась. За ее спиной разгорался жаркий спор. Ирка настаивала на необходимости срочного отдыха для двух смертельно замученных жизнью женщин. Макс же упрямо требовал честно заработанной, а главное, обещанной хозяйкой обед. Ирка взывала к совести и элементарному человеколюбию. Макс заявил, что подобных атавизмов у него нет и никогда не было. Ирка жалобно всхлипывала, картинно хваталась за живот, обвиняла Макса в мужском шовинизме и бессердечии. Макс горестно вздыхал, покаянно закатывал глаза, но стоял на своем. В конце концов он сгреб смеющуюся Ирку в охапку, чмокнул в макушку и миролюбиво пояснил. «Ладно, пошутили и хватит. Иришка, пойми, не в обиде дело. Я один в доме не останусь, и не проси. Без Ольгиного присутствия не рискну даже чашку на столе переставить». Ирка выкрутилась из медвежьих объятий и с какой-то детской надеждой шепотом спросила. «Макс, это... ну, ты же не серьезно? Ты же не веришь во все эти... истории?» «Серьезно, мать, серьезно», — криво усмехнулся тот. «Бережёного Бог бережет, и обережники не трогают. Тебя они знают с детства, а я так чужак залетный. «Но ты же взрослый мужик», — не сдавалась Ирка. «Ну что ты несешь? Ладно, мои дуры весь дом фигнёй от нечисти обвешали. И ты туда же. Ты вон даже обычный крестик не носишь. Вот». «Не ношу», — терпеливо ответил Макс. «И оберегов у меня в доме нет. А знаешь почему? Потому что за меня Соломия этих лично просила, когда я, ну, не в адеквате был. Так что давай так». Он обернулся к Ольге. «Ты сейчас с домом договариваешься, потом вы в четыре руки готовите обед, а я своими делами займусь. Потом поедим, и я вас на пляж отвезу. Гулять так гулять. Идет?» Дом встретил ласковой прохладой и размеренным тиканьем настенных часов. Ночка, соскочив со стола, в один миг ловко вскарабкалась по штанам хозяйки. Ольга охнула от неожиданности и подхватила котенка на руки. Ночка громко мяукнула, будто спрашивая, «Где же ты шлялась столько времени?» «Мои все-таки нашли, куда это чудовище пристроить. Я уже боялась, что Анюта решит любимую мамочку осчастливить очередным сюрпризом». Ирка водрузила шляпу на вешалку, туда же пристроила сумку. Сняла очки и огляделась. «Слушай, а хорошо-то как стало?» — восхитилась. «Вроде особо и не поменяли ничего, а так уютно!» «И пахнет вкусно». «Вот, я же говорил, сначала обед, потом пляж». Макс вошел последним и сразу покосился на чемоданчик с инструментами. «На месте ли?» Оля сейчас... активирует коды доступа, и я делом займусь». «Коды доступа?» — передразнила соседка Ирка. Она устроилась на табуретке и сунула в рот кусочек печенья, оставшийся после завтрака. «Только плиту сначала проверь. Так и быть, будет тебе обед». Не сговариваясь, они вместе повернулись и уставились на хозяйку. Мол, что скажешь? Ольга медленно сняла куртку, повесила на спинку стула и, сама не понимая зачем, осторожно погладила столешницу. Смутилась, отдернула руку и глубоко вздохнула, стараясь унять внезапно заколотившееся сердце. Ирка зачем-то поднялась и поправила сползающую на плечо футболку. Макс, видя смущение хозяйки, ободряюще кивнул. Ольга прокашлялась и, удивляясь невесть откуда взявшейся силе в голосе, чеканя каждое слово, громко произнесла: «Я разрешаю моим друзьям быть тут, в моем доме, помогать по хозяйству и вообще. Разрешаю приходить в гости. И это, в саду тоже разрешаю. Вот. Еще Аньке и Даринке можно. И...» Она запнулась и негромко добавила: «Стефании Ильинишне тоже». Тихо. Слишком тихо даже для окраины выселка. Ни шороха листвы за открытой настежь дверью, ни привычного птичьего щебета. Казалось, к ее просьбе внимательно прислушались. Или не к словам, к ней самой. Прислушивались и раздумывали, стоит ли связываться с бестолковой наследницей или избавиться от нее, пока не поздно, вместе со всей честной компанией. По спине пробежал неприятный холодок. На секунду стало так зябко, будто посереть летнего полудня в лицо пахнуло колючей зимней стужей. И все исчезло. Звонко защебетали птицы, залаяли собаки, где-то далеко заиграла музыка, просигналила машина. Ольга облегченно выдохнула и вопросительно поглядела на присутствующих. Макс снова кивнул и, не сказав ни слова, подался во двор. Ирка была непривычно серьезной. Какое-то время она стояла, невидяще глядя в стену. Затем махнула рукой, снова уселась на табуретку и решительно заявила: «Ставь воду кипятиться на борщ, а мне тащи овощи, я чистить буду. И еще Анюте надо звякнуть. Пусть сметану принесет и черный хлеб. Будем Максика откармливать». Ночка чутко дремала на подоконнике между вазой с полевыми цветами и светильником, изредка приоткрывая один глаз и поглядывая на людей. Мало ли, вдруг опять исчезнут. Нож бодро стучал по разделочной доске, кроша капусту тонюсенькими ломтиками. В миске, дожидаясь своего часа, блестела влажными боками начищенная картошка. По кухне плыл ни с чем не сравнимый аромат овощной зажарки. Ольга блаженно жмурилась, помешивая деревянной лопаточкой мелко нарезанный лук, натертые морковь и свеклу. Все это аппетитно млело на сковородке. Болтали обо всем и ни о чем, старательно избегая неприятных и сложных тем. Волновать беременную подругу рассказом о ненавистном букете, обнаруженном на могиле бабушки, и собственных страхах с этим связанным не хотелось. Хотелось наслаждаться теплым летним днем, слушать всякие местные сплетни, жмуриться от удовольствия, пробуя блюда на соль. И чего греха таить, кушать тоже хотелось. Очень. Ольга только сейчас осознала, что впервые за долгое время у нее проснулся нормальный, здоровый аппетит. Хотелось есть. Много и вкусно. Не раздумывая ни о лишних калориях, ни о полезности или, прости господи, экологичности продуктов, ни о том, уместно ли выглядит то или иное блюдо и не выдает ли оно... Плебейское происхождение хозяйки. Выдает, еще как выдает. И густой наваристый борщ, приправленный чесноком и острым перцем, и овощное рагу. Бросай все в кастрюлю и томи на медленном огне. Главное, томатов побольше. И картофельное пюре с обжаренным в масле луком. И свежий салат в миске. Ни тебе авокадо с брокколи, ни рукколы с запеченными оливками. А самые что ни на есть — заурядные огурцы с не менее заурядными помидорами и свежая зелень с грядки. «Я им говорю». Ирка отложила нож и подперла рукой щеку. Нормальный у меня гемоглобин. Очень даже. Так нет же, свекровь то орехами меня закармливать пытается, то черносливом, то гранатами. А это какой-то рецепт в интернете вычитала. Ты зажарку помешала? Угу. Ольга подняла крышку кастрюли, проверяя бульон. Красота. Тогда тащи помидоры. Не-не, бери вон те, самые красивые. Что значит жалко на борщ? У нас этого добра что грязи. И перец бери самый крупный. Как пахнет. Я сейчас слюнями подавлюсь. Пару раз на умопомрачительные ароматы в дверь заглядывал Макс. Но после третьей попытки стащить со стола неучтенный кусочек был дружно изгнан скрученным полотенцем. Анька с Даринкой заскочили на минуту, проверили наличие котенка, поставили на стол банку сметаны и буханку черного хлеба, чмокнули тетечку Олечку в обе щеки и ускакали по важным девчоночьим делам, пообещав непременно заявиться на пляж. Ирка только рукой махнула на своих красавиц. «Пусть гуляют. Скоро школа начнется. Даринка домой уедет, Анька скучать будет». Тетечка Олечка, понимающе кивала, провожая взглядом неугомонную парочку. Расставляла на столе тарелки, резала хлеб и улыбалась, слушая, как ворчит, закипая, старенький чайник. Мурлыкает на подоконнике маленькая сладкая зайка, шелестит за окном листва, и теплый ветерок колышет ажурную занавеску. Дом оживал. Он больше не пытался вытурить к чертям собачьим новоявленную хозяйку, вызвать у изнеженной городской понянки отвращение и брезгливость, обернуться заброшенной сельской хатой, затхлой и пыльной, непригодной не то что для постоянного жилья, но даже для временного пристанища. Сменив гнев на милость, он добродушно поскрипывал половицами, полнился мягким солнечным светом и уютным теплом. Исчезли оголенные провода, стулья и табуретки больше не грозились обломиться под тяжестью присевших на них людей, пропали темные пятна плесени, даже трещина, что еще вчера утром змеилась на потолке в кухне, бесследно рассосалась. «Надо же, не дом, а дитя малое», — изумлялась переменам Ольга. «Одинокий ребенок, брошенный родными на произвол судьбы». А тут объявилась она, чужая, незнакомая тетка. Объявилась и давай орать, кружками в стену кидаться и ногами двери пинать. Кто угодно бы обиделся. Звонкий голос подруги выдернул из рассеянной задумчивости. Ирка воинственно уперла руки в бока и, с трудом сдерживая смех, донимала Макса, требуя отчета о проделанной работе. Он — Макс, а не отчет. Спокойно вытирал мокрые ладони полотенцем и терпеливо отвечал на вопросы. «И насос проверил?» «И насос проверил». «И гамак в саду повесил?» «И гамак в саду повесил». «И велик наладил?» «И велик наладил». «И...» «А, ладно, садись, заслужил». «Какой велик?» — удивилась Ольга, непонимающе переводя взгляд с подруги на соседа. «Очень даже неплохой», — пояснил Макс, усаживаясь за стол и подвигая к себе тарелку. «Его твоей бабушке в прошлом году подарили. Дорогие подарки она не любила и старалась отвертеться. Так люди под забором оставили и уехали. Соломия на нем в большое село моталась. В магазин там или еще куда. Вон, под яблоней стоит. Оцени». Ожидая увидеть простенький, чудом сохранившийся с советских времен драндулет, Ольга откинула занавеску и выглянула в окно. Вопреки предположениям, на ствол опирался современный красавец темно-вишневого цвета. И пусть она не слишком разбиралась в велосипедных брендах, но понять, что этот вот подарок стоит очень недешево, хватило даже ее скудных познаний. Губы расплылись в счастливой улыбке, в глазах защипало от внезапно нахлынувшей детской радости. «Надо же, велосипед! Ее велосипед! Красавчик!» Искренне восхитилась Ирка. «Ты ездить умеешь?» «Умею». Ольга задернула занавеску. «Макс, спасибо тебе огромное. И тебе, Иришка. Вам обоим спасибо. Я не знаю, что бы я без вас делала». Макс хитро прищурился, довольно хмыкнул и потянулся за сметаной. Сейчас он напоминал не сказочного котигорошка, а благодушного, сытого котяру. Такого уличного, битого жизнью, с порванными в неравных схватках ушами и цепким взглядом серых глубоко посаженных глаз. Не хватало длинных усов и хвоста, зато сломанный нос имелся. Котяра поднес к губам дымящуюся ложку, осторожно попробовал и зажмурился от удовольствия. «Ммм, красота! Ну, смачного!» — пожелал он и с аппетитом принялся обедать. Недолго думая, присоединились и поварихи. Какое-то время тишину на кухне нарушали лишь мерный стук ложек да счастливое урчание ночки. Малышка, наевшись сметаны, сладко дремала на подоконнике. Наконец, отдав должное кулинарным шедеврам прекрасных дам, Макс затребовал кофе или чаю. На выбор хозяйки. «Кстати, я же выяснил, откуда взялся букет». «Какой еще букет?» — полюбопытствовала Ирка и с хрустом откусила сочную спелую грушу. «Тебе твоя Лёлька разве не рассказывала? Вы же тут 2 часа языками чесали». Ольга покачала головой. Меньше всего ей хотелось втягивать подругу в их с мужем отношения. Макс нахмурился, откинулся на спинку стула и посмотрел на хозяйку дома. Серьезно так посмотрел. Внимательно. Даже неловко стало. Словно она учудила что-то совершенно неразумное. «Если ты считаешь своего мужа способным на разные... гадости...» Сосед отвернулся к окну, помолчал и, тяжело вздохнув, продолжил. «То твои близкие должны быть в курсе. Через них можно достать и тебя. Причем часто гораздо сильнее, чем напрямую. Понимаешь, о чем я?» Ольга нахмурилась. «Ты прав, наверное», — осторожно согласилась она. «Так что там с цветами?» «В райцентре 3 цветочных магазина. Я просто позвонил и спросил у девчонок, мол, у вас букет белых лилий для кладбища не заказывали? Так вот, один магазин закрылся на ремонт еще в начале лета. Во втором белых лилий нет уже пару недель. Но им звонили и интересовались. А вот в третьем белые лилии были. Но хозяйка, она же продавец, сначала ничего не могла сказать о заказе для кладбища. А потом? Минут через 10 она перезвонила и дала трубку своей помощнице. Девочка рассказала, что пару дней назад в магазин позвонили. Искали именно белые лилии. Дескать, любимые цветы безвременно почившей любимой родственницы и все такое. Попросили отвезти букет на могилу Соломии. Перевели на карточку 50 баксов задатка. Она и согласилась. Выяснить, где похоронена Соломия Яковлевна, несложно. Ксюха села на велик и смоталась на кладбище. Отвезла букет и получила обещанные 100 баксов. Заказчику выслала видео подтверждение. Ксюха еще школьница, подрабатывает летом у старшей сестры в магазине. Для нее заработать за пару часов $100 — большая удача. Я заверил, что все нормально, и даже поблагодарил от имени родственников. Уж очень она перепугалась. Ребенок совсем. Макс достал из кармана полупустую пачку, вытянул сигарету, но, покосившись на будущую мамочку, нахмурился и сунул сигарету обратно. «Ничего себе, мужик заморочился! И зачем? Бывшей жене настроение испортить? Напомнить о себе любимом?» Ирка перевела удивленный взгляд с соседа на подругу. «Лёлька, да плюнь ты на него! Найдешь себе в 100 раз лучше!» Ольга сцепила кисти рук так, что побелели костяшки пальцев. «Ира, скажи, когда твой Лев Данилович вернется? Тихо спросила, стараясь говорить спокойно. Получилось не очень. Ирка положила недоеденную грушу на стол, задумчиво пожала плечами. «Ну, дня через 3. Могут, конечно, послать к черту на рога, тогда, не знаю, может, через неделю. А что?» «Если бы она только знала, что Игорь может предпринять, чтобы испортить жизнь бывшей жене, лишить денег и работы, рассорить с друзьями, оклеветать перед общими знакомыми, выставить ее жалким посмешищем перед обществом, подсунуть такого же сволочного, как и сам, психиатра, шантажировать психиатрической клиникой. Все это уже случилось. Глупо было надеяться, что он так просто отпустит свою драгоценную Оленьку. Его снулая рыба внезапно обернулась проворной мышкой и улизнула из клетки, осмелившись бросить вызов заботливому хозяину. А это значит... А это значит... Глупую самонадеянную мышку требуется поскорее найти и вернуть. Любым способом. Ради ее же блага. Припугнуть Кощея уже пытались. Только Марк Семенович тертый калач и сможет за себя постоять. А вот подруга детства, да еще беременная. Слухи по селу разлетаются мгновенно, об их дружбе любая собака знает. Стало страшно. По-настоящему страшно. Не за себя. За Ирку, за девчонок, за еще нерожденного крошечного малыша. Может ли Игорь навредить им, чтобы причинить боль ей, Ольге? Или у страха глаза велики, и она преувеличивает и мстительность бывшего мужа, и его возможности? Кто знает? Пойди, угадай. Это вам не нечисть. От него оберегами и заклятиями не защититься. Разве что ружье повесить над дверью. Такое заговоренное на моральных уродов. Взгляд упал на руки соседа. Крепкие, в татуировках. «Макс, а у тебя оружие есть?» Выпалила она и тут же обругала себя за несусветную глупость. От неожиданности Макс поперхнулся кофе и закашлялся. Ирка заботливо стукнула его по спине. От громкого звука вздрогнула на подоконнике ночка. «Лёль, это же глубинка. Тут у каждого, ну, третьего. На чердаке, если не охотничье ружье, то дедовская пушка хранится. А на выселке так у каждого первого. Кто-то охотничает, кто-то, ну, на всякий случай держит. Даже мой Лёвчик и то, прости господи, охотничек. Раз в год фотографируется на фоне невинно убиенных уток или зайцев». Макс откашлялся и вытер глаза. «Так, подруга, давай-ка колись. На что способен твой благоверный? И чего именно ты опасаешься? Он кто? Уголовник? Маньяк? Психопат?» Ольга задумалась. Сейчас, когда приступ паники и страха прошел, мысли работали на удивление ясно и четко. Он не уголовник, он просто, ну, для него люди даже не вещи, а так, функции. Иногда полезные, но чаще такие мусорные. Деньги у него есть, и связи, и мозги тоже есть. Игорь не идиот, себя подставлять не станет. Он очень дорожит репутацией. А вот пакостить чужими руками, так, чтобы на него не подумали, запугивать, не договаривать, менять смыслы... Она покачала головой. Я не знаю, на что он способен на самом деле. Сколько лет вы были женаты? Почти 8. И детей у вас нет? Нет. Едва слышно прошептала Ольга и отвернулась к окну. Ночка, почуяв настроение хозяйки, тоненько мяукнула, перебралась на заставленный посудой стол и потерлась мордочкой о плечо, за что была тотчас расцелована в обе щеки. Маленький пушистый комочек, копошащийся в руках, странным образом успокаивал и придавал сил. «Я надеялась, что наскучила ему», — уже спокойно продолжила Ольга. «Старалась выглядеть как... снулая рыба». Совсем соглашалась, ничего не просила, не доказывала, не спорила. Постепенно он потерял ко мне интерес, стал меньше контролировать. Я готовилась несколько месяцев, чтобы сбежать. Только не представляла, куда, и никак не могла решиться. А потом меня нашел Марк Семенович. Он позвонил и рассказал про бабушку и дом. Это было как... знак свыше. Если бы не эта новость, может, я так и не решилась бы уйти. Мне удалось за один день продать парочку золотых колец, цепочку и сережки, чтобы на первое время были деньги, купить билет на поезд и уехать, пока Игоря не было дома. Ключи я еще раньше украла у домработницы. Она замолчала, переводя дыхание. Ирка потрясенно молчала. Макс отчетливо скрипнул зубами и негромко выругался. А Ольге вдруг вспомнилось, как она в жуткой спешке собирала вещи и кидала в чемодан все, что попадалось под руку. Парочку вечерних платьев, шелковую блузку, роскошную меховую жилетку и целую кучу капроновых колгот. Да уж, без них в селе никуда. Хорошо, хоть джинсы и спортивный костюм додумалась захватить. Даже не верится, что все это случилось совсем недавно. Кажется, минула прорва времени с тех пор, как она, опасаясь встретить в лифте мужа, чертыхаясь и обливаясь потом, спускалась с 12-го этажа по лестнице черного хода, волоча тяжеленный чемодан. Как петляла дворами, не решаясь выйти на проспект и столкнуться со знакомыми. Как, вспоминая советы единственной, оставшейся еще с институтских времен подруги, зашла в аптеку и попросила вызвать такси. Собственный телефон остался в ненавистной квартире. Девчонка-фармацевт, глянув на бледную шатающуюся посетительницу, заподозрила неладное и настояла на измерении давления. Охнула, обнаружив то ли слишком низкое, то ли слишком высокое. Ольга не помнила. От вызова скорой она отказалась. Наверное, все-таки низкое. Раз встревоженная аптекарша сунула в руки стаканчик крепкого сладкого кофе и упаковку кофеина. Знала бы она, что именно этот незамысловатый бумажный стаканчик окончательно убедил Ольгу, что все обязательно получится, что мир, как бы банально это ни звучало, не без добрых людей. Пожалуй, теперь даже есть чем гордиться. Свой Рубикон она перешла. «Да уж, Рубикон», — прошептала ошеломленная Ирка и залпом допила остывший чай. «Врагу не пожелаешь». «Я что?» — снова говорила вслух. Ольга вопросительно посмотрела на Макса. Тот только горько усмехнулся и кивнул. Часть первая, глава 13. «Значит, так», — после недолгого молчания категорично заявила Ирка. «Лето заканчивается, а я так и не купалась ни разу. Обидно, знаете ли. Сначала донимал токсикоз, потом работа, потом...» Она махнула рукой. «И вроде бы речка под боком, а то одно, то другое. Так что, Лёлька, нечего раскисать. Собирайся. Будем радоваться жизни и ловить позитив». Вид у подруги был до того решительный и грозный, что Ольга невольно заулыбалась, а Макс, выныривая из мрачной задумчивости, пробормотал что-то про сумасшедших беременных баб, с которыми спорить себе дороже. А поэтому, так и быть, он подкинет их на машине до поворота на пляж. «Ты разве не с нами?» Ирка подозрительно прищурилась. Макс неопределенно пожал плечами и резонно заметил, что в джинсах купаться не очень удобно. И вообще, у него коровы не доены и куры не кормлены. Короче, в выходной день дел по горло. Поэтому нечего тянуть время, поехали. «Нет у тебя никаких коров, и кур тоже нет!» — крикнула Ирка вслед удаляющемуся автомобилю и добавила тише. «Ты просто сбежал, трус несчастный!» Она нахлобучила шляпу, закинула на плечо сумку и, скинув босоножки, отправилась в сторону доносившихся из-за деревьев звонкого смеха, радостных детских голосов и плеска воды. «Да ладно тебе!» Заступилась за соседа Ольга, догоняя подругу. Он и так с самого утра со мной возился. Даже денег не взял ни за работу, ни за поездку на кладбище. На месте Макса она точно старалась бы держаться подальше от сомнительной особы, которая то вопит про окровавленное горло, то в отключке валяется, а в довершение всего муженька, чтоб его черти взяли, имеет такого специфического. «Просто ты ему понравилась», устало пояснила Ирка, разом растеряв весь воинственный запал. «Я же вижу». Ольга остановилась, разулась, медленно наклонилась и подобрала шлепки, выпрямилась, зачем-то оглянулась и посмотрела на проселок. Пусто. Ни машин, ни велосипедов. Только пыльное марево клубится над дорогой, золотится в лучах послеполуденного солнца, достелится выгоревшим желто-зеленым шелком травяное море. Она и сама не смогла бы объяснить, что ее так встревожило. Не мимолетный же интерес малознакомого мужчины, честное слово. Да и был ли тот интерес? Ирка, видимо, ощутив замешательство подруги, неслышно вернулась, обняла Ольгу за локоть и положила голову ей на плечо. Вздохнула. Короткие светлые прядки защекотали шею. «У него мать и дочка погибли», — шепотом заговорила Ирка, с трудом подбирая слова. Прямо возле дома. Утром в садик шли. Их снарядом. Жена в окно смотрела, провожала. Ее врачи спасли. А ребенка и бабушку нет. Потом она уехала. Сказала, что не может, что рядом с мужем постоянно видит дочку, разорванную взрывом. Они пытались наладить отношения, но пошла трещина. Макс с добровольцем, потом ранение, ну и вот. 5 лет уже. А ты ему понравилась. Я же вижу. Вот он и сбежал. Сколько раз местные красотки к нему клинья подбивали. Да все без толку. Ко мне в поликлинику бабы поначалу косяками ходили. Замолви словечко перед Максиком. А что, мужик молодой, работящий, одинокий. А он? Так же тихо спросила Ольга. А он дурак. Вот. Ирка выпрямилась, смахнула слезы. Что-то меня сильно в последнее время клинит. То злюсь, то реву. Чёртовы гормоны. Пошли купаться. И это, Лёлька, не думай, что я какие-то страшные личные тайны рассказываю. Об этом у нас все знают. Макс, как сюда приехал, пил по-чёрному. Мы с Лёвкой боялись, сопьётся мужик от тоски. А после Соломея таки смогла ему помочь. Не знаю, чем и как, только он оживать начал. Пить бросил и вообще. Добрый он и надежный. Только дурак. Дурак, — эхом повторила Ольга. Пляж появился внезапно. Вот только что они с Иркой, чертыхаясь и отмахиваясь от приставучих комаров, пробирались сквозь тенистые заросли, как вдруг тропинка резко вынырнула из густого подлеска, открывая сверкающую речную гладь. В глаза ударил солнечный свет, и Ольга восхищенно ахнула, заслоняясь ладонью от блеска воды. Синее-синее небо с редкими барашками облаков отражалось в речном зеркале. Песчаные отмели тянулись вдоль пологих берегов ветлянки, кряжестые ивы клонили к заводям длинные зеленые ветви, нежно шелестели темной листвой. «Божечки, как же я люблю это место!» Ирка дурашливо загребла ногами песок. «Тут прямо как в раю. Мои поросята почти каждый день плещутся. Вон они, видишь? Анька возле камышей нам машет. Вот же бисово семя. Палка-то ей зачем? А где Даринка? Ага, вижу, за Яриком охотится. Обезьянка мелкая. Кого угодно замучает». Стайка загорелых дочерно ребятишек носилась вдоль кромки воды, вопила и поднимала тучи брызг. Ребята постарше возились с небольшим костерком, жарили на тонких прутиках хлеб и колбасу. «А водяной тут водится?» Догоняя подругу, спросила Ольга. «Ну, в самом-то деле. Если в поле хозяйничают, как их там, поляницы, полуденницы, на выселке чеклуны с ведьмами промышляют, в темноте по дворам шастает непонятная ночница, а на кладбище селяне вешают обереги от бродячих покойников, значит, в реке обязательно должен сидеть водяной с русалками, в лесу лешие с оборотнями, а в нотариальной конторе — настоящий упырь. Полный комплект». «Точно, полный», — засмеялась Ирка. Она зашла по колено в воду, уперлась руками в поясницу и по-хозяйски оглядела окрестности. «Но чего нет, того нет. Зато есть водяницы. Это такие сказочные тетки, злющие, но прикольные. Только они вроде на Черном озере живут. Там никто из местных никогда не купается. Но ты лучше Анютку с Дарькой расспроси. Они все здешние страшилки наизусть знают». Подруга наклонилась, зачерпнула ладонями воду, с наслаждением ополоснула лицо, шею, руки, довольно фыркнула и выбралась на берег. Влажные волосы забавно топорщились, делая будущую мамочку похожей на юную беззаботную девчонку. «Палатки видишь? Вон там, на поляне за деревьями». Она махнула рукой в сторону зарослей. «Всего 2 осталось. И тени сегодня-завтра уедут. А в июле тут толпа собирается, яблоку негде упасть. Приезжают со всего района и даже из области. На купалу фестивалят, костры палят, пляски устраивают, бухают. Куда ж без этого? Но в меру. Проблем с ними обычно нет. А местным приработок неплохой. Кто-то продукты продает, Молоко там, овощи, фрукты, мясо на шашлык. Кто-то приезжим комнаты сдает. Не всем же хочется по ночам комаров кормить. Так что нашим все эти россказни про нечистую силу и колдовство очень даже выгодны. А что? Народу нравится. За этим сюда и едут. Бабка Стефа, ну, Ильинична, годовой запас амулетов за неделю распродает. Дед Назар — мед, заговоренный от всех болячек. Ирка вытерла футболкой лицо и широко улыбнулась, сделавшись как две капли воды, похожие на собственную дочку. «Так и живем», — рассмеялась Ольга, вспомнив любимую присказку подруги. «Ага», — легко согласилась та. Из огромной пляжной сумки появилась синее клетчатое покрывало, небольшая бутылка миргородской, крем для загара, махровое полотенце и пакет тыквенных семечек для абсолютного счастья и единения с космосом. Стянув футболку и шорты, Ирка осталась в ярко-красном купальнике. Похлопав себя по небольшому, но уже вполне заметному животику, она с наслаждением вытянулась на подстилке. «Фух, красота! Падай рядом, или ты сразу в речку полезешь». Ольга пожала плечами, пытаясь понять, чего же ей хочется больше — поваляться на горячем песочке или освежиться после изнуряющей дневной жары. «Ты отдыхай, а я, пожалуй, поплаваю», — наконец ответила она и решительно сняла майку, оставшись в коротком черном топе и многострадальных шортах неопределенного цвета, то ли серых, то ли бежевых. Тех самых, дорожных. Ну да ничего. Заодно от пыли и грязи отстираются. Ольга злорадно хмыкнула, представив лицо матери, узная та, в каком непотребном виде ее блудная дочь, бросив законного мужа, катится в бездну греха и порока. В бездне было. Да весело в ней было. Вон, Анька с Даринкой, чем не бесенята? Крадутся, набрав в пригоршню воды. Не иначе пакость задумали. Тут как, глубоко? Течение сильное? Поинтересовалась Ольга у подруги. Со значением поинтересовалась, делая страшные глаза и кивая на густые заросли. Ирка вопросительно подняла бровь, приподнялась на локтях и, узрев дочку с племянницей, грозно рявкнула. «Вот только попробуйте меня облить, я вам головы поотрываю, ясно? Дарька, зараза, смотри, матери позвоню и настучу, как ты Борису Олеговичу пыталась горло перерезать». И, обернувшись, уже спокойно пояснила. «Борис Олегович — наш петух, названный в честь учителя английского. Они его пытались в жертву принести. Петуха, не учителя». «И как? Принесли?» — опешила Ольга, с опаской косясь на кусты. Оттуда доносились недовольное сопение и тихие смешки. «Ага, как же!» — нарочито громко произнесла Ирка. «Сначала он им шпорами руки-ноги исполосовал. А потом еще и бабушка полотенцем отлупила. Теперь боятся к курятнику подходить. Без толочи. Не слушайте ее. Мы просто супчика куриного хотели», — пропищала Дарина, едва сдерживая смех. «Ага, супчика. Из племенного кочета. Представь, эти дурехи натаскали каменюк в огород и устроили магический круг. Ярика и Санька позвали в сообщники. Борьку зерном заманили. Типа добровольная жертва... «Кому, кстати?» — уточнила Ирина елейным голосом. «Оборотникам? Кому же еще? Деловито ответила Анька, выглядывая из кустов. «Мам, ну пошли уже купаться. Сколько вас ждать? Тётя Оля, скажите ей». «Нет, сонечко, я устала. Хочу немножко подремать. Идите без меня». Ирка снова улеглась на подстилку, прикрыла лицо шляпой. «Ты, Лёлька, не бойся. Течение есть, конечно, но такое условное. До середины реки пешком дойти можно. И дно отличное. Чистый песочек. Ни муляки, ни водоросли, ни коряк. А если мои красавицы замучают, зови». Красавицы вовсе не собирались никого мучить. Они просто окатили тетечку Олечку с головы до ног фонтаном брызг и тут же отплыли подальше, благоразумно уходя от праведного гнева маминой подруги. «Я? Вам сейчас уши оторву!» — завизжала Ольга и кинулась в реку догонять мелких пакостниц. Те улепетывали в разные стороны, яростно работали ногами, обрызгивали страшную акулу, заливисто смеялись и звали на помощь мальчишек. Акула с победными воплями бесстрашно бросалась вдогонку, норовя схватить и притопить или хотя бы сцапать за пятки. «Спасите, помогите!» — весело вопила Анюта. «Убивают! Мамочка! Ярик! Помираю!» — надрывно вторила сестре Даринка и, зажав пальцами нос, демонстративно тонула на мелководье. «Помирайте на здоровье! Нам колбасы с картошкой больше достанется!» — прокричал тощий мальчишка, что возился у костра, видимо, тот самый Ярик, любитель черных ритуалов и куриного бульона. Перспектива остаться без долгожданного угощения подействовала. Даринка немедленно всплыла и воскресла. Анюта перестала крутиться бешеным волчком, напоследок окунулась с головой и, насупившись, решительно двинулась к берегу. «Я уже иду!» Она выбралась на песок, отдышалась после неравного сражения, наклонив голову к плечу, пару раз скакнула на левой пятке и рванула к приятелям отбивать жареную колбасу. «И я тоже иду! Тётёль, вы только никуда не уходите, пожалуйста!» Взмолилась Даринка, просительно сложив ладони. «С вами-то классно, а мы скоро поедим и опять купаться!» Кореглазое чудо на четвереньках выкарабкалось из воды, отряхнулось по собачьи и понеслось вдогонку за сестрой. Ольга улыбалась, глядя ему вслед. Подумалось, что жареная на тонких прутиках колбаса вкупы с печёной в зале картошкой — страшная сила, способная хоть ненадолго отвлечь неугомонную парочку от шалостей и проказ. А раз так, то грех не воспользоваться возможностью спокойно поплавать. Река полностью в ее Ольгином, распоряжении. Ирка дремлет в холодочке. Детвора обедает. Туристов не видно. Скорее всего, тоже отдыхают. От палаток доносилась негромкая музыка, тянула сигаретным дымком и слабым запахом шашлыка. Живая тишина полнилась шорохами камыша, едва слышным плеском волны, звоном стрекоз и нежным шелестом ив. Вода искрилась золотистыми бликами, солнце постепенно клонилось к закату, полуденный зной сменялся мягким предвечерним теплом. Красота! Ольга блаженно зажмурилась, набрала полную грудь воздуха и бесшумно ушла под воду, желая незамеченной отплыть подальше. Вынырнула она аккурат посредине реки, осмотрелась, любуясь безмятежной сверкающей гладью, и двинулась по течению вдоль берега. Плавала Ольга отлично. Откуда взялось это умение, она и сама не понимала. Может, сказался опыт раннего и напрочь забытого детства, когда маленькая Лёлька вот так же плескалась в компании бабушки и местных ребятишек. Кто знает. В городском бассейне ей довелось побывать лишь раз. Хотя Игорь, заядлый спортсмен и большой любитель здорового образа жизни, посещал его регулярно, считая себя первоклассным пловцом. Однажды, за какой-то бедой, он прихватил с собой супругу. Рассчитывал ли муж, что слабая и совершенно неспортивная Оленька опозорится перед его приятелями, сказать сложно. Только когда она, не обращая внимания ни на любопытные взгляды, ни на снисходительную ухмылку Игоря, стиснув зубы, спустилась по ступенькам в бассейн, а затем, неожиданно даже для себя, легко и непринужденно проплыла несколько кругов, муж изменился в лице и улыбаться перестал. А уж после того, как, наспор обогнав долговязого говорливого тренера, Ольга смущенно принимала поздравления и комплименты от местных завсегдатаев, Игорь окаменел и процедил что-то об отсутствии скромности и недопустимой развязности избалованной супруги. Больше ее в бассейн не приглашали. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Ольга перевернулась на спину, раскинула руки и прикрыла глаза, ощущая, как впервые за долгое время в груди разжимается стальная пружина тревоги. Мысли текли плавным потоком. Воспоминания недавнего прошлого подёрнулись невесомой дымкой забвения. Отступали печали и заботы, растворялась в теплых водах ветлянки боль давних обид, таяли волнения и затаённые страхи. Едва заметное течение влекло вдоль берегов все дальше и дальше, туда, где над тенистыми заводями зеленым пологом колыхались гибкие ветви ив. Как легкое перышко Ольга скользила по воде, позабыв обо всем, наслаждаясь свободой и долгожданным покоем. Нестерпимо захотелось спать. По телу растеклось мягкое живое тепло. Оно нежно обволакивало шелковым покрывалом, шептала беззвучными голосами, ласково напевала колыбельную. Чей-то счастливый смех, чистый, как перезвон колокольчиков, искрящийся, как капля лунного света, растекся вокруг прозрачной волной. Неторопливое течение реки замерло на мгновение и вдруг резко толкнуло расслабленное тело вперед. «Вниз?» Ольга дернулась и открыла глаза, выныривая из сладкой дремы, судорожно вдохнула внезапно ставший неприятно холодным воздух. Как же ее угораздило отключиться, лежа на воде? Так ведь и до беды недалеко. Не хватало еще утонуть на детском пляже, где воробью по колено. Она перевернулась, пытаясь нащупать дно. Дна не было. Ноги погрузились в густое месиво водорослей. Едва не завизжав, отчаянно загребая руками, она поджала колени и огляделась, пытаясь понять, где находится и в какую сторону выбираться. Последние капли сонливости как рукой сняло. То ли от внезапно накатившего озноба, то ли от вспыхнувшего в груди панического ужаса бешено заколотилось сердце. «Это не ветлянка». Ольга крепко зажмурилась и снова распахнула глаза. Крутанулась в воде, ища ориентир. Раньше она никогда не жаловалась на зрение, но сейчас все вокруг виделось размытым и нечетким, будто сбились настройки фокуса в камере смартфона. Исчезли залитые вечерними лучами песчаные отмели. Сочная зелень прибрежных зарослей сменилась мрачным сосняком, а над маслянисто-черной водой нависали каменные утесы. Серые, поросшие редкими хвойниками скалистые уступы тянулись к небу. Солнечный свет малодушно затаился за пеленой низких тяжелых облаков, а вместо прогретой до самого дна живописной сельской речушки вокруг простиралось гладкое, как литое зеркало, незнакомое озеро. Часть первая, глава 14. Машина резко затормозила у обочины, поднимая клубы пыли. Зверь приподнял голову и чуть приоткрыл один глаз. Из машины выбрался человек. Тот самый. Старый знакомец. Зверь подозрительно сощурился, дернул носом, втягивая тонкие нити запахов. От человека остро тянуло болезненной горечью памяти, дымом сигарет и отчаянным злым упрямством. Та еще смесь, не перепутаешь. Надо было этого типа цапнуть за ногу или хотя бы штаны порвать еще там, возле могилы, когда он хозяйку за плечи тряс, а потом и вовсе по щекам отхлестал. Ну и что, что не со зла? Наука, она лишней не бывает, а то ишь, руки распустил. Зверь нервно дернул острым ухом и недовольно заворчал. Очень уж не хотелось выбираться из прохладного логова на пекущее слепящее солнце. Солнце серый не любил, особенно такое, напитанное сухим жаром полей, на самом сломе августа, ошалелое от летней сытости. И глаза жжет немилосердно, и силу из жил тянет. Этой силы и было-то на самом донышке. Смех один, а не сила. На полный оборот едва хватит. Вот и таился зверь в густой тени подлеска. Прислушивался. Днем чутье хоть и слабее, а все одно хозяйку не бросишь. Мало ли чего этот сигаретный задумал. Вон стоит, хмурится, никак не решит, чего ему, бедолаге, нужно. Ехал бы ты домой от греха подальше. А то... «Можно ведь и огрести по полной. Ему, Серому, никто указаний не давал. Хозяйка в хате только обережника закляла». Серый довольно оскалился, припоминая, как старикан зубами от досады скрипел, но смирился и волю Соломеиной внучки принял. Так ему и надо, а то дюже расхрабрился, чертов злыдень. Шавкой блохастой дразнится, в дом не пускает. «Знает». Не станет Серый своему батьке жаловаться. Батька бы того. Только глянул на клятого обережника, тот бы сразу с переляку в землю ушел. Только не пойдет больше Серый на поклон в лес. Сходил однажды, хватило за глаза. И ладно бы обычную трёпку младшенькому задали. Трёпку бы он стерпел и не вякнул, признавая право сильных. Так нет же. измывались, сволочи. Щерились брезгливо, носы воротили от людского прихвостня. Дескать, псиной цепной воняет. Человек между тем вытащил из машины небольшой, дымящийся от холода пакет, громко хлопнул дверцей и уже было направился по тропинке к реке, как вдруг остановился, пристально вглядываясь в зеленый сумрак. «Вот же глазастый! И ладно бы ведьмаком был или чуклуном каким завалящим, так ведь нет, простой мужик. Только поди ж ты, оборотника заметил. Хотя днем-то не мудрено. Попробовал бы он ночью, да в новолуние, да в сыром осеннем тумане, когда сила на пик выходит, когда никто не рискнет обозвать блохастой шавкой или цепной псиной». «Серый, ты?» — хриплый голос выдернул из обидных воспоминаний. Зверь недовольно заворчал и таки поднялся на лапы, выбираясь из кустов. На солнце не выходил, стараясь держаться тени деревьев. Сел, отвернув мохнатую морду, мол, «Не о чем мне с тобой толковать. Шел мимо, вот и иди». «Ну, привет, бродяга. За мной следишь, да?» Человек кривовато ухмыльнулся и протянул руку потрепать серого по загривку, но вовремя одумался и руку отдернул, чем заслужил насмешливый взгляд желтых глаз. «Может, и не такой ты никчёмушный, не ведьмак. Хозяйку свою охраняешь, да? Это ты правильно придумал, мало ли чего. Она у тебя такая нестандартная. Я вот решил того, поплавать с ними, мороженое купил на всех. Как думаешь, одобрит?» Зверь презрительно фыркнул, мотнул башкой, отгоняя приставучих комаров, и демонстративно почесал за ухом, окончательно растеряв грозный вид. «Ну и пусть». Человек хмыкнул, достал из кармана пачку сигарет, покрутил, зло смял и зашвырнул далеко в кусты. «Ты, серый, не подумай. Я хоть и придурок на всю голову, но... Короче, не от меня ее беречь нужно». Зверь дернул верхней губой, обнажая клыки. Человек скривился и досадливо махнул рукой, мол, «Брось, нечего меня пугать. Пуганый». Да уж, что этот пуганый серой шкурой чуял. Может, поэтому и не торопился штаны рвать. Слышал, что она про своего бывшего говорила. Сигаретный отчетливо скрипнул зубами, на скулах дернулись желваки. Он ее ломал, понимаешь? Ломал об колено. Медленно и со вкусом. Знаешь, что такое психика, серый? Это вот тут, в башке. Человек ткнул пальцем себе в лоб. У людей такая хрень сидит. И не дай Боже повредить, задолбаешься потом осколки склеивать. Ты же помнишь, каким я сюда приехал, да? Зверь тяжело вздохнул, улегся на траву и положил морду на лапы, искоса поглядывая на собеседника. Тот невесть зачем достал зажигалку, покрутил, чиркнул кремнем. Крохотный огонек вспыхнул и тут же погас. «Игорь этот ее не отпустит», — продолжал мужик. «Лёлька твоя для него как подранок. Прикинь, если бы ты на охоте добычу кулаками рванул, крови хлебнул, а она вдруг вырвалась и сбежала. И след алыми каплями на снегу. Представил? Вот и он. Не отпустит. Будет идти по следу». Серый снова поднялся, вплотную подошел к человеку. Тот, казалось, не замечал ничего вокруг. Кусал губы и невидяще глядел вдаль, думая о чем то своем. И вот откуда он взялся такой, сердобольный? Мокрый звериный нос недоверчиво ткнулся в сжатый кулак, дунул в нервно сведенные пальцы. Человек разжал крепкие ладони, тяжело вздохнул, отпуская напряжение. Затем осторожно положил руку на лоб оборотнику и горько улыбнулся. «Такие твари хуже любой нечисти, приятель. С вами хоть как-то поладить можно. Худо-бедно, но можно. А с этими... Они вроде и люди, только не люди на самом деле. Соломия таких чуяла, даже на порог не пускала. Говорила, души в них нет, пустота одна. Вот они других и жрут, чтобы эту пустоту заполнить. Только жрут так, что те бедолаги обычно даже не понимают до поры до времени. А потом уже поздно. Лёлька твоя еле живая ноги унесла. Зверь глухо зарычал. Шерсть на загривке вздыбилась. Он отлично помнил, как к старой хозяйке иногда приезжали подобные нелюди. О чём-то просили. Поначалу вежливо и терпеливо, а после всякое бывало. Один такой пару дней пороги обивал, Соломию обхаживал, обещал золотые горы, а как понял, что старая сволочь не цену набивает, а действительно отказывается общаться, принялся сначала хамить, потом и до угроз дело дошло. Пришлось Серому с ним по душам потолковать. Помнится, ночь выдалась тихая да безлунная, ноябрьский холод растекался по сухой траве первым морозцем. В голых ветвях затаился ветер, и только хрустели под ногами мёрзлые листья. После той встречи мужика как ветром сдуло. Впечатлился скотина. Сложно не впечатлиться, когда из стылой предзимней мглы на тебя прёт зверюга с доброго телёнка и говорит человеческим голосом. С голосом, пожалуй, вышло не очень. На человеческий тот сиплый рык тянул с натяжкой, а вот встать на задние лапы получилось неплохо. Душевно даже. Эх. Соломия после того случая ругалась почём зря и веником по двору гоняла. Человек ласково потрепал Серого за ухо. Надо будет таки куснуть нахала. Но потом, попозже. Сейчас почему-то не хочется. «Не фырчи, зверюга, я тебя не боюсь. Ты же не просто пёс, да? Уж не знаю, что за чудо такое, только слова мои понимаешь. Так вот, слушай, Вовкулаче. Я хоть и не ведьмак, но печёнкой чую. Не сегодня-завтра этот её ушлёпок объявится. Уже объявился, если те вонючие цветочки посчитать. И ведь девчонку, что их на кладбище притащила, ты не тронул, а букетик разорвал, как тузик грелку». Серый возмущённо засопел и отвернулся, как большой обиженный щенок, которого в воспитательных целях ткнули мордой в лужу. Тот букет он и вправду разорвал в клочья, как только хозяйка с этим в сторону отошли. Человек покачал головой. Эдак снисходительно покачал. С пониманием. А потом вдруг зыркнул по сторонам, опустился на корточки и быстро зашептал, словно опасаясь, что его услышат. «Я вот что думаю, Серый. Поговори со своими. Пусть за Олей присматривают. Она ведь наследница Соломии, так? А Соломия с вашими ладила и помогала иногда. Пускай и они её внучке помогут». Серый крепко задумался, а задумавшись, утратил остатки напускной солидности и снова остервенело поскрёб лапой ухо. Дельных мыслей от этого не прибавилось, зато усилилось сходство с той самой дворовой шавкой. Блохастой. «Этому легко сказать, поговори. Только кто же его послушает? Нелюди, каждый сам по себе. Тихорятся по нычкам. На людскую сторону соваться до зимнего излома не станут. Да и тогда забраться за выселок мало у кого духу хватит. Не те нынче времена. Да и кого просить-то? Лесных духов? Они слабые, трусливы. От железа и огня трясутся. Их и дитё малое шугануть может. Есть, конечно, дальнее болото, но туда Лёлькин поганец вряд ли потащится, хотя тамошние подсобили бы с радостью. Им лишь бы дармовая жратва. Любого схарчат и не побрезгуют. Ночница? Эта поганка и говорить с людским выкормышем не станет. Да и Серый не рискнёт просить ночную злыдню о помощи. На погост идти нельзя. Мёртвых тварей беспокоить себе дороже. А жаль. Вот бы кто того пустотника за пару глотков выпил и не подавился. Только вот беда. Старый чаклун мертвяков давненько приспал и тропы накрепко запечатал. И пусть оборотнику те печати на один зуб, но ссориться с Назаром нельзя. Ну как выгонит с выселка старый хрыч? С него станется. Он только с виду хилый да немощный. А Серый помнит, как зимней ночью в метель пасечник с батьком один на один встречался. О чем они толковали, слышно не было, но после того стая к выселку подбирается нечасто и держится от людей подальше. Водянецы, эти шлёндры в Черном озере сидят, цены себе не сложат, цацки да наряды перебирают. Тьфу, дуры! Мать река не в меру своих любимец разбаловала. Им бы все хихоньки да хахоньки. То охоту испортят, то туманами голову заморочат. А прошлой зимой в лютый мороз. И вот же не сиделась мерзавкам в теплом дне. Когда Серый рискнул таки сунуться к озерным скалам, окатили оборотника водой так, что шерсть промокла насквозь и тут же льдом схватилась. Им-то смешно, а он потом насморком маялся. На неделю нюх отшибло. Можно рискнуть и с полуденицами потолковать. Те всяко поумнее озерных будут. Хотя и они девки несговорчивые и спесивые, особенно сейчас, когда собран урожай и на полях их власть. Но человеческих женщин соломенные жалуют, а если какую сестрой назовут, то могут и силой поделиться. Все людские дороги к выселку идут полями. Если кто машиной добирается, мимо не проскочит. Унюхать бы еще этого Игоря. А то поди разбери, на кого соломенным указать. Серый внезапно встрепенулся и навострил уши. Затаил дыхание, вслушиваясь в мельтешение звуков, запахов, ощущений. Что-то было не так. Что-то сдвинулось в обычной картине спокойного летнего дня. «Ты чего?» — спросил человек, поднимаясь на ноги и тревожно оглядываясь. Оборотник резко мотнул головой и зажмурил глаза, отгораживаясь от слепящего бестолкового света, погружаясь в темноту невидимого простым смертным мира иных. Река оживала. Сбрасывая сонливость, она закипала пенными гребнями, закручивалась тугими воронками бездонных омутов, наливалась шальной силой Потайбича. Течение, обычно едва заметное, разморенное жаром бесконечного лета, ломалось, устремляясь вниз, утягивая за собой осколки реальности, соединяя два мира, открывая проход. Серый с ужасом ощутил, как в мирную очеловеченную ветлянку из черного озера ринулись хозяева глубинных потоков. Что им расстояние? Они с легкостью неслись по венам подземных родников, струились по гладким спинам камней, просачивались сквозь песчаные осыпи. Еще немного — и забурлит речная вода, вспенится от безумного смеха озерных дев. Серый застонал от бессилия и злости. «Лёлька! Там же Лёлька! Чёртовы шлёндры, учуяв соломиину кровь, решились высунуться из логова мало того, что до первых морозов, так еще и средь бела дня, наплевав на все договоры и клятвы. Что им клятвы? Вода из любой вытечет». Человек замер в ожидании. Не понимая, что случилось, он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, поглядывая в сторону близкого пляжа. Серый вздрогнул всем телом, возвращаясь сюда. Подслеповато щурясь, уставился в упор на этого. Сквозь выступившие слезы лицо мужика виделось размытым светлым пятном. Зато вязь татуировок на загорелых руках отливала тусклой зеленью. Непростой рисунок. Ох, непростой. И поди ж ты, обычным взглядом даже лесному зверю до поры не разглядеть было. Кто ж его, не ведьмака, так размалевал? Серый нервно рыкнул, злясь на собственное неуемное любопытство. Потом. Все потом. Сейчас нужно Лёльку выручать, а не разглядывать обережный узор колдовского плетения. Хотя... Если уж выискался на свою голову, ухажёр хренов, пусть помогает, авось не утопнет. А утопнет — невелика потеря. Тронутое изменением горло, уже не звериное, но еще не человечье, издало болезненный хрип. С трудом складывая звуки в слова, Серый просипел. «Лёлька, тонет, бежать, помоги!» И, не обращая внимания на отшатнувшегося мужика, Оборотник закашлялся, возвращая себе возможность дышать, сглотнул вязкую слюну и ринулся напрямик сквозь подлесок к реке. За спиной раздалась крепкая ругань и смачный хруст веток. Человек сдуру ломанулся было следом, через кусты, но вовремя спохватился. Хватило ума выбраться на тропинку. Серый вылетел на пляж через несколько секунд. Мощные лапы тотчас же увязли в песке, будто кто-то попытался схватить зверя, удержать, не подпустить к берегу. Угрожающе рыкнув по сторонам, он выдернул лапы из мигом присмиревшего песка, мельком глянул через плечо и, отметив, что этот догоняет, рванул к воде. Не замечая ни возмущённые крики взрослых, ни восторженные детские визги, оборотник кинулся в реку. Краем уха он услышал, как в воду плюхнулись еще пару человек. Кто-то заорал, отгоняя не в меру активную детвору. Сцепив зубы и жмурясь против закатных лучей, серый отчаянно греб, высматривая вдалеке хозяйку. Лежа на спине, раскинув руки, словно распятая, Лёлька застыла меж двух берегов ветлянки. Еще живая и еще здешняя. Пока здешняя. Вокруг беспомощной женской фигурки речная волна искрилась золотистыми бликами. Слишком яркими даже для летнего полудня, слишком живыми и переменчивыми, чтобы им верить. А снизу, под несчастной Лёлькой, разворачивалась воронка в бездну. Вот же скользкое племя! Ведь обещали! Слово давали не трогать, защитить, принять! Соломия лично и саму реку просила, и этих курв озерных. «Серый, вон она! Заснула, что ли? Не пугай, а то наглотается воды! Мы сейчас!» Зверь не оглядывался. Он остервенело работал лапами, стремясь успеть. Людям не разглядеть, как вокруг Лёльки кружили в танцы водяницы, дурманили зачарованный разум, тянули в омут не застывшее в беспамятстве тело, но саму душу. Тянули, чтобы запечатать, запереть, изменить. Заметив оборотника, твари отпрянули, сыпанули в глаза сверкающими брызгами света. Смех зазвенел льдистым хрусталем. От того смеха заложило уши, свело судорогой горло. Слабость растеклась муторной волной по всему телу. Ну уж нет. Пусть он и выродок, пусть родная стая не принимает людского выкормыша, только кровь не водится. Батька не простит реке, если с кем-то из стаи что-то случится, даже если этот кто-то — младшенький непутёвый сынок. Можно ведь и у самого леса суда потребовать, попросить речное русло запрудить обвалом, засыпать песчаными осыпями, заболотить ручьи и родники, камнями забить стремнину. Ветлянка долго разгребать будет. И девчонкам своим не простит подобных вольностей. Мысли хаотично мелькали в голове, придавая зверю храбрости. Не тронут поганки, не посмеют. Поостерегутся связываться с оборотниками. Если, конечно, он сам, обессилев, не утопнет. А утопнет, так им же хуже. Переродиться на дне зубастой зверюгой будут знать. Сзади послышалась отборная ругань. Шлепки по воде и злобное шипение. «Ах ты, тварь! Пшла вон, сука! Пшла вон, я сказал!» Знакомый голос срывался в истерический крик. Не иначе водяницы приметили еще одну добычу и ненадолго отвлеклись от Лёльки на плывущих следом спасателей. Не повезло мужикам. Озерные девки сегодня как с цепи сорвались. Пользуясь моментом, Серый наконец-то подобрался к хозяйке и наотмашь полоснул лезвиями когтей ее плечо, разрывая не только кожу, но и мышцы, и связки, безжалостно царапая кость. Кровь хлынула из раны потоком, завертелась крохотными бурунчиками, вспенилась, закипая. Лёлька выгнулась дугой, истошно заорала, забила по воде руками и ногами, захлебнулась, уйдя под воду, вынырнула, отплёвываясь. Обалдела, оглядываясь. От жгучей нестерпимой боли из глаз хлынули слезы, смешиваясь с речной водой и кровавыми разводами. Боль — это хорошо. Болит у живых, болит у здешних. А рана? Рана зарастет. Часть первая, глава 15. «Не трогай, пусть вылизывает». «Макс, но он же зверь, дикий. Вдруг больной или заразный? Там же шить надо, и антибиотики, и в больницу». «Не трогай, пожалуйста». «Скорую нужно, Макс, слышишь? Скорую вызывать. Она же чуть не утонула, и это... Господи, Лёлька!» «Не нужно скорой. Рану сейчас обработаем. Вон аптечку уже несут. Дышит ровно, воды не нахлебалось. Пульс нормальный, ты же сама видишь». «Ну и что? Ну и что, что пульс? Смотри, как рука распанахана. И болевой шок, и... Всё, я звоню». «Это не болевой шок, поверь мне, Иришка. Просто ждём». «Чего ждём?» «Не знаю». Всхлип и тяжёлый болезненный вздох. Чей вздох? Кто-то плачет? Даже не плачет. Скулит. Да так горько и жалобно, что хочется... Что хочется? И кому хочется? Ей? А она? Кто такая она? И где эта самая она находится? Где и, самое главное, зачем? Мысли в голове путались, разлетались непослушными светлячками, вспыхивали яркими искорками в бесконечной пустоте сознания. Вспыхивали и тут же гасли. И снова вспыхивали. Кружили пугливым хороводом крохотных мотыльков. Застенчиво тянулись друг к дружке, сплетались причудливым узором колдовских созвездий. И вот уже не мысли, а ясные зори разгорались в бархатной черноте небес. Куполом выгнулся предвечный свод, разворачивая перед потрясённым человеческим разумом великолепие южной ночи. Вон полыхнули жарким огнём стажары. Вон небесный охотник выступил из темноты, вскидывая в приветствии руку. Вон машет золотыми крыльями лалека. Вон кружённый мешками воз, скрипя и покачиваясь от натуги, то и дело кренясь на бок, катится по бескрайним дорогам Потайбича, указывая путь заблукавшим во мраке. И драгоценная соль щедро сыплется из прохудившейся торбы, искрится алмазной пылью, заметает следы ушедших. Чумацкий шлях стелится молочным сяевом, течёт полноводным потоком, манит за обрий. И невозможно ни вздохнуть, ни отвести взгляд от зачарованной мерцающей тропы. Стоит сделать всего один крохотный шажок, и всё. Назад не будет дороги. Не вернуться уже в мир людей. Не нарвать спелых яблок в бабушкином саду. Не разжечь осенних костров и запавших листьев, не проводить журавлинный клин туманным рассветом. «Вот и я думаю, рановато тебе, девонька, уходить. Яблони, они ведь людских рук требуют. Да и хата твоя. А хлопчик той хвостатый, не в же кинешь. Он и так сиротой живёт. От стаи отбился, а человеком так и не стал. Уйдёшь, помрёт дурень от тоски». Смутно знакомый голос, скрипучий, что не смазанные ржавые петли на заброшенном горище. Чудной сельский пасечник. Дед Назар, кажется, так его зовут. Стоял всего в паре шагов от края тропы. Откуда он тут, этот щуплый седой старик? Стоит, сгорбившись. Плечи поникли, пальцы намертво вцепились в посох. Даже не посох, а корявую сучковатую палку, каких в любом лесу тьма тьмущая. Застиранная сорочка из небелёного полотна расшита по вороту чёрным и красным. Лицо, изрезанное глубокими морщинами, тёмное, словно выдубленное палящим солнцем степей. Хитрый, скользкий. И своего не упустит, но верить ему можно. Вспомнились вдруг чьи-то слова. Чьи? Какая теперь разница? «Об Ирке подумай», — увещевал пасечник. «Она ж дитя носит. Не знаю уже, что вам доля наплела. Только и обе ее ягозы на тебе завязаны. Всего-то я не вижу, но знаю точно. Уйдешь сейчас, многого не станет. Тебе решать. Ну, так как? Чего надумала?» «Ирка?» Имя как стук гальки на берегу, как порыв свежего ветерка, что распахнул на рассвете окно и взметнул ажурные занавески, наполняя комнату прохладой. «Ирка!» Загорелая девчушка с конопатым носом и выгревшими добела прядками, упрямая и непоседливая, как ее же дочка Анюта. И племянница Даринка, кореглазое чудо с копной каштановых волос, шумные и смешливые кузины, головная боль всего выселка, любительница черных ритуалов до бездомных животных. А еще ночка. Крохотный живой комочек в ладонях. И серый. Ни волк, ни человек, спасенный бестолковой лёлькой в напрочь забытом прошлом. Ни волк, ни человек. А человек? Человек тоже был, кажется. У человека ироничная кривая улыбка, перебитый нос и невидимые глазу шрамы. Невидимые, потому что никто не может увидеть душу. Дед Назар пристально смотрит в лицо. Взгляд колючий, будто стальной крючок, что подцепил живую рыбину в быстрой стремнине, застыл на миг и готовится вот-вот подсечь одним резким рывком, вытащить из бурного речного потока. «Я домой хочу. К людям. Вернуться. Там серый и ночка. И...» Голос не слушается, сипит. Слова царапают пересохшее горло. Еле слышный шепот забирает остатки сил. Пасечник довольно сощурился. К седым вискам лучиками разбежались морщинки. Пальцы на посохе ослабили хватку. Показалось, или в уголках прозрачных старческих глаз блеснули слезы. «О ты добре, Доню! А то ишь, надумала чего. Ну-ка, давай руку, отведу тебя назад. А сюда? Сюда еще успеется. Оля, очнись! Оля, открывай глаза! Ну же!» «Она обещала, обещала! Она говорила, что не сдохнет, не умрет. Это ее мороженое, я его хлопцам не отдам. Даринка, солнышко, не плачь! Смотри, она приходит в себя». «Ольга, слышишь? Мороженое — это серьезно. Не пугай детей. Возвращайся». «Дарька, не реви. Ма, глянь, вон уже аптечку тащат. Дядя Макс, вы ее поцелуете, как принцессу. Она сразу очнется». «Оля, слышишь? Не очнешься, поцелую. Козленочком станешь». Голоса ввинчивались острым штопором в уши. Беспощадно выдергивали из зачарованного сна, грубо тормошили, не давая потеряться на запутанных тропах Потайбича. Гасли звезды, тускнел великий шлях, таяла небесная соль, оседая на губах жгучей горечью слез. Слезы — это хорошо. Слезы у живых. «Вот, смотри. Есть антибиотики и кровоостанавливающие, и жгут, и еще перекись, бинт. Шовного ничего. Я не брала, я не умею. Антибиотики без пробы нельзя. Дай гляну, что там у тебя». «Ага, норм. Сейчас обработаем и в больницу поедем. Не кривись, Макс, ты же видишь». «Лёлька, терпи. Будет щипать». Мокрые шорты прилипли к телу. На затылок давило скрученное в попыхах полотенце. Влажные волосы щекотали кожу, или эта наглая букашка, пользуясь беспомощностью несчастной утопленницы, ползает по шее. На лицо посыпались песчинки. Упала холодная капля. Еще одна. И еще. Немилосердно зачесался нос. Левое плечо тоже чесалось и немного ныло, как старая, плохо залеченная капризная рана. От нее, от этой раны, растекалось по телу живительное тепло, прогоняя оцепенение и леденящий холод жуткого обморока. Захотелось спать. Провалиться в уютную безопасную темноту, где журчит по камням вода и тихо играет невидимая сопилка, где на пушистых лапах крадется к изголовью колыбели дрема, где колышутся гибкие ленты водорослей и придонный ил стелится мягкой периной, где нежные девичьи голоса сплетаются с шелестом волны. «Олька, очнись! Не пугай детей!» Громкий возмущенный окрик выдернул из накатывающего забытья. «Тётя Олечка, ну, пожалуйста, не помирайте! Вы же обещали не сдохнуть и на мухи оторвать! Дарька, да убери ты свое мороженое! Не до него сейчас! Это не мое, я стерегу!» Мороженого хотелось. Такого белого, в шоколадной хрустящей глазури, с малиновым джемом и колотыми орешками. Слегка подтаявшего, сладкого до приторности и оттого вкусного неимоверно. Окончательно согревшись, Ольга попыталась скинуть с себя странное шуршащее одеяло. Одеяло легко соскользнуло в сторону. Металлическая застежка противно царапнула колено. Разве у одеяла бывают застежки? Или это, как его, спальник? Такая чудная штука, похожая на кокон с капюшоном. В нее нужно заползти и отправиться в поход. Отчего-то вспомнилось, как давным-давно, еще в институте, девчонки и парни из их группы собирались с ночевкой в лес и звали Ольгу. А она так и не решилась. Господи, что за бред в голову лезет? Какой институт? Какой поход? Что вообще происходит? Под боком завозилось что-то большое и лохматое. Запахло мокрой собачьей шерстью. В лицо ткнулся нос. Тоже мокрый. Ткнулся и тихонько заскулил. Шершавый горячий язык лизнул ухо. Ольга поморщилась, попыталась вяло отмахнуться и, наконец-то, открыла глаза. Огромная звериная морда нависла над ней, закрывая обзор. С этой-то морды и сыпался песок. Падали холодные капли. Ольга снова зажмурилась и громко чихнула. «Тётя Олечка!» — взвизгнули рядом. «Дарька, цыц! Оля, ты в порядке?» Ох, ну вот зачем так орать? Голова раскалывалась, как после доброй гулянки, наверное. Она же не в курсе, как оно там, после гулянки. Она же хорошая девочка из приличной семьи. А хорошие девочки на гулянки не ходят. Они сидят дома и воют от тоски. Надо будет все-таки напиться до чертиков. Макс говорил, что у него коньяк есть. Максу нельзя? Ну и пофиг, ей-то можно? Все одно пропащая душа. И никто уже не поможет. Ни психолог, ни психиатр. Если себя жалеть начала, значит, все норм. Давай-ка, подруга, мозги включай, потом про коньяк поговорим. Ради такого дела, так и быть, я тебе налью. Макс пытается шутить, а у самого горла сдавлено и голос дрожит. Ты в больницу в купальнике поедешь или как? Кто там сегодня в травмопункте дежурит? Не Олежек часом? Тот еще бабник. Ни одной юбки не пропустит. Ты на него точно впечатление произведешь. Зуб даю. Макс, что ты несешь? Сдурел совсем. Лёлька, не слушай его. Сознание включилось одним ярким толчком. Ольга села, отбрасывая спальник, и ошалело огляделась. От резкого движения Макс отпрянул. Ухнула испуганная Ирка, прижимая к груди упаковку бинтов. Серый же, наоборот, придвинулся ближе, пристально вглядываясь в лицо хозяйки. Дернул носом, втягивая запах и, словно уловив что-то понятное лишь ему, добродушно заворчал и прикрыл глаза. Ольга попыталась обнять зверя целой рукой, но тот вывернулся и, пошатываясь, побрел к деревьям. Забравшись в кусты, Серый обессиленно рухнул на землю и затих. «Не-не-не, тётя Оля, вы сидите, мы его сами посмотрим». Тут же отозвалась Анюта, подрываясь на ноги. «Он просто устал, С ним все хорошо». «Ага», — растерянно подтвердила Даринка. Губы у нее подрагивали, щеки блестели от слез. «Он вас по воде тащил, как этот водолаз, который пес, черный такой, только серый». Девочка жалобно шмыгнула носом, застенчиво улыбнулась и уже увереннее добавила. «Не бойтесь, мы его вылечим. Анька и уколы умеет, и уши капать, и от блох, и от глистов. Она даже роды у Матильды принимала, и вообще...» Показалось, или из кустов таки донесся тихий обреченный стон. «От глистов? Это серьезно. Макс саркастически хмыкнул, не сводя задумчивого взгляда с густых зарослей. Затем буркнул что-то неразборчивое и снова повернулся к Ольге. Она ойкнула, только сейчас заметив, как осунулось его лицо, как залегли под глазами тени, как посерела кожа, а в углу рта черной коркой запеклась кровь. «Господи, с ним что-то случилось! Они ведь расстались совсем недавно!» Ирка еще шутила, мол, «красавец мужчина, но дурак дураком». На красавца Макс походил слабо, но имел здоровый и даже вполне упитанный вид. Сейчас же вместо мифического категорошка он напоминал чудом выжившую жертву вурдалака. Рисунок на предплечьях потемнел, словно налился изнутри дурной кровью. Линии бугрились, оплетая руки Макса свежими шрамами, пульсировали, будто прямо под кожей обосновались крохотные живые змейки. Вон блеснули острыми пластинками плоские чешуйки. Гибкие хвосты переплелись немыслимыми узорами. Ольга завороженно коснулась татуировки кончиками пальцев. Показалось, или вправду мелькнул раздвоенный язычок. «Макс!» — испуганно позвала она. «Что это?» Сосед быстро глянул на жутковатый узор и криво усмехнулся. «Это, понимаешь, такая вот хрень. У меня тут в реке поклонницы объявились. С буйной фантазией, и оно как-то само». Он запнулся и добавил глухо. «Да все нормально, Оль. Главное, живы. Мы же втроем за тобой кинулись, я и двое хлопцев с лагеря. Они сзади плыли и вроде ничего не поняли». Закончил он и шумно выдохнул. «Чего не поняли?» — негромко спросила Ирка, переводя настороженный взгляд с подруги на соседа. Она словно не замечала ни пугающей татуировки, ни того, насколько Макс изможден. Тот ответил не сразу. Поднялся на ноги, растерянно похлопал себя по карманам шорт в поисках сигарет. Не найдя пачки, досадно чертыхнулся и, наконец, ответил. «Не поняли, что вода жила и... ну... зовет, прямо душу выворачивает и ластится, как продажная девка. Даже я не сразу сообразил, что за чертовщина творится. Сейчас август, до первых морозов прорва времени, а эти курвы озерные, как с цепи сорвались». Он покосился на реку. «И, короче, вот». Зло припечатал Макс, явно не желая вдаваться в подробности. Не дождавшись пояснений, Ирка вопросительно глянула на подругу. Но Ольга только мотнула головой, мол, потом поговорим. «Ладно, потом так потом», — нехотя согласилась будущая мамочка, неуклюже вставая с песка. «Анюта, Даринка!» — чересчур бодро крикнула она в сторону зарослей. «Что там с собакой? Жить будет?» Белобрысая выбралась из кустов первой, следом за сестрой показалась Даринка. «Дядя Макс!» — сходу взмолилась кореглазое чудо. «Вы же его не бросите! Его нельзя бросать одного! Ночью холодно и страшно! Нам туристы говорили, тут ночью в лесу жуть чего творилось!» Старшая нетерпеливо отодвинула сестру и серьезно, явно копируя чью-то интонацию, стала перечислять. «Животное в очень тяжелом состоянии. Мышечный тонус слабый, он даже голову поднять не может. Дышит тяжело, пульс редкий, неровный, слизистые и бледные. Зрачки сужены, на свет почти не реагирует». Она сделала глубокий вдох и добавила уже нормальным голосом. «Может, в город, в клинику отвезете, а? Вместе с тетей Олей. Их там прокапают, стимуляторы кольнут, витамины всякие». Девочка с робкой надеждой взглянула на хмурого дядьку соседа. Тот, похоже, растерялся, сраженный медицинскими познаниями юного дарования. Хотя перспектива вести в собственной машине здоровенную мокрую зверюгу Макса явно не обрадовала, но и отказать детям он не решался. «Нет», — ответила за мужчину Ольга, поднимаясь на ноги. «Ни в какую больницу мы не поедем. У меня все само пройдет. Уже проходит, честно. А Серого нужно ко мне в хату везти. Он просто... просто... Все хорошо будет, Анечка, и с ним, и со мной. И со всеми нами. Я тебе обещаю». И, упрямо сжав кулаки, не обращая внимания на предостерегающий оклик Ирки, Ольга зашагала к реке. Яркие солнечные блики погасли, сменившись мягким свечением закатных лучей. Кряжестые ивы склонили к воде тяжелые косы, накрывая теневым пологом прибрежные заводи. Стих ветер. Дневной жар истаивал, сменяясь вечерней прохладой. Горький дым костра робко стелился над землей, не решаясь нарушить тишину подступающих сумерек. Прибрежный песок остыл и холодил босые ступни. Ветлянка же напротив, жадно вобрав в себя тепло летнего полудня, казалась горячей купелью. Ольга охнула и сделала еще шаг, заходя по колено в реку. Та бесшумно ластилась к ногам, гасила гнев, смывала страх и неуверенность. Сердце ухнуло в груди, гулко ударилось в клетку ребер. «Ну уж нет. Задобрить пытаются. Вино загладить. После того, как едва не загубили Серого с Максом, после того, как беременная подруга перепугалась до смерти. А девчонки? Анька с Даринкой. Они ведь боялись, что тетечка Олечка сдохла по-настоящему и навсегда. Скулили еле слышно в сторонке, стараясь не мешать Ирке, пока та оказывала первую помощь. Разве можно вот так? С ней? С ними всеми?» Внутри пекучим огнем закипала острая детская обида. Глаза защипало от подступивших слез. «Ты!» — гневный вопль пронесся над притихшей рекой. «Ты сволочь! Поняла? Сволочь и тварь! Я к тебе по-хорошему, а ты вот как? Тут же дети и люди. Только попробуй еще раз их тронуть. Я...» Она запнулась, переведя дыхание, и отчаянно зашипела сквозь зубы. «Если с Серым или с Максом, или с детьми, или еще с кем-то что-то случится, я отомщу. Не знаю как, но тебе не понравится». Тихо-тихо плеснула волна, то ли насмешливо, то ли примиряюще. Поди пойми. Одно Ольга знала точно. Ее услышали. Услышали, только отвечать не спешили. Или не снизошли? Ну и пусть. Нестерпимо захотелось окунуть в реку ладони, умыться, смыть следы слез, остудить пылающие щеки. Она зажмурилась, не в силах перебороть желание, и ополоснула лицо. Затем еще раз. И еще. И еще. Часть первая, глава 16. Тусклая настольная лампа тщетно пыталась разогнать вечерние тени. Выходила, прямо скажем, не очень. Тени в хате обосновались давно. Жили по собственным правилам, и такая мелочь, как электрический светильник, жалкое подобие солнечных лучей, не мог вынудить мелких домашних духов расползтись по углам. Вот еще. Пламя свечи и то доставило бы негодникам больше неудобств, чем вот это недоразумение. Но в большой комнате огонь зажигали давно, и его покойная хозяйка не больно-то жаловала, признавая за тенями право сумереничать в волю. А новая и подавно свечей не палила, обходясь холодным человеческим светом. Вот и славненько. Свет тот сколько ни пыжился, шугануть нечистых как следует был не в силах. Разве что притихнут на время, растекутся лужицами живого мрака по углам и щелям, забьются между досками или затаятся под потолком, всматриваясь и вслушиваясь в тишину старой хаты, чутко ловя хриплое дыхание хвостатого лесного приблуды, разглядывая бледное лицо женщины. За какой-то прихотью она устроилась не в уютном продавленном кресле, не на разложенном в кои-то веки широченном диване, а прямо на полу, прислонившись к этому самому дивану спиной. Ну да бог с ней. Не гонит, и ладно. А что не замечает или делает вид, что не замечает, так то ее дело. С вечера погода испортилась. Небо затянуло плотными низкими тучами. Редкие капли дождя, крупные и тяжелые, что спелые виноградины, нет-нет, да и срывались вниз. Гулко шлепали по карнизам, по оконным стеклам, по пыльным дорожкам сада. Ветер трепал ветви деревьев, и те обиженно скрипели, шелестели листвой и жалобно бились в окна старой хаты. В открытую форточку тянуло свежестью, запахи реки сплетались с пьянящими ароматами близкого леса. Сладко пахнуло сосновой смолой, прелью и еще чем-то неуловимо манящим и пугающим одновременно, отчего замирало сердце и хотелось то ли спрятаться под одеяло, дрожа от ужаса, то ли, забыв самое себя, безумно сорваться в ночь. Туда, где протяжный волчий вой дурманит разум звериной песней, выворачивая душу острой тоской близкой осени, зовет. Куда? Не все ли равно? Ольга вздрогнула и зябко поежилась, отгоняя наваждение. Потянулась за чашкой, жадно допила остывший чай. Надо же! Прикорнула на минутку от усталости, вот и мерещится всякое. Никуда она бежать не собирается, тем более в лес. Может, с головой в последнее время у нее не в порядке, но не настолько, чтобы на ночь глядя, да перед дождем. Хватит на сегодня впечатлений. Стрелки часов лениво ползли к 11. По ногам тянуло сквозняком, и Ольга, поджав колени, плотнее завернулась в плед. Она сидела на полу, прислонившись спиной к дивану. На диване дремал Серый. Дремал чутко, в полглаза. Время от времени он вздрагивал, дергал ушами, но быстро успокаивался. Стоило коснуться мохнатого лба ладонью или ласково почесать за ухом. «Спи, малыш, спи. Я с тобой. Все хорошо». Собственный голос незнакомо звучал в живой тишине комнаты. Тишина полнилась едва слышными поскрипываниями, неясными шорохами и невнятными перешептываниями по углам. Но, странное дело, звуки эти уже не пугали, а успокаивали, отвлекали от тревожных мыслей. Вой раздался снова. На этот раз громче и требовательнее, словно волк выбрался из чащи и подошел совсем близко к людскому жилью. Серый поднял голову, вслушиваясь. Ночка, что все это время пряталась у него под боком, высунула любопытную мордочку, мигнула синими глазками, зевнула и снова зарылась в густой мех. «Что там? Твои сородичи бродят? Переживают, да? Хочешь, я выгляну, им привет от тебя передам, а?» Попытка пошутить вышла довольно жалкой. Серый покосился на хозяйку. В желтых глазах явственно мелькнула насмешка. Тяжело вздохнув, он снова опустил голову на подушку, завозился, устраиваясь поудобнее, чем вызвал возмущенный писк. Ночка с трудом выползла из-под придавившей ее лохматой туши. Ольга невольно улыбнулась, глядя на свой сумасшедший зоопарк. Так обозвала хвостатую парочку Ирка, когда Макс занес ослабевшего зверя в дом, а Ночка с громким мяу кинулась хозяйке на руки. Серого устроили по-королевски, уложили на огромный диван, застеленный мягким пледом. Девчонки таки притащили взятые накануне и тщательно выстиранные вещи и заботливо накрыли пса вязаной шалью. Шаль обнаружилась в той же комнате. Аккуратно сложенная, она одиноко лежала на комоде. Ольга махнула рукой, устав удивляться. Ну, появляются вещи из ниоткуда. Так это... Она-то сама особой внимательностью никогда не отличалась. Могла и не заметить. А что Даринка с Анютой заикнулись, дескать, накануне они все тут вверх дном перевернули, но никакого шерстяного платка не видели, так то мелочи. «Бывает». От шали пахло пылью, сухими травами и немного хлебом. Серый дернул носом, втягивая знакомый запах, и блаженно зажмурился. «Спи, бродяга, спи. Все хорошо. Ты молодец». Макс осторожно потрепал его по макушке. Даринка напоследок заботливо поправила подушку и чмокнула зверя в переносицу. Тот тихонько рыкнул в ответ, мол, «Идите уже, дайте покой». Макс пообещал доставить девочек домой и передать всех троих из рук в руки святой женщине, бабе Маше. Взяв с подруги клятвенное обещание поехать завтра в больницу, Ирка с детьми нехотя отправилась отдыхать. Проводив всех и заперев дверь, Ольга прижалась к ней спиной и устало выдохнула. Ей казалось, что прошел не один день, а как минимум неделя. После всего случившегося совершенно не хотелось есть. Закипятив воду, она кинула чайный пакетик в новенькую чашку и примостилась на полу, вознамерившись посидеть рядом с Серым, попивая крепкий черный чай. А пока этот самый чай настаивается, можно на пару минут закрыть глаза. Сильный порыв ветра лихо взметнул занавески, окатив лицо мелкой водяной пылью. Где-то далеко глухо зарокотал гром. Ольга поднялась. С натугой выпрямила затекшую спину. Плотно затворила окно, надежно отгородившись от непогоды. Две пары глаз внимательно следили за хозяйкой. Желтые с подозрительным прищуром, голубые с лукавым любопытством. «Так, зоопарк, слушай меня внимательно. Вы сидите тут, а я сейчас сбегаю, туда». Она неопределенно махнула рукой на окно. «И спать». «Ясно? Я быстренько, пока дождь не ливанул». Ночка сердито вякнула. Серый неуклюже сполз на пол, поднялся на лапы и поковылял к выходу. Котенок в два прыжка догнал его, запрыгнул на спину, вцепившись когтями в мех. «Эй, вы оба, куда намылились?» — возмутилась Ольга. «Вы что, собираетесь меня в туалет провожать? Я сама справлюсь. Сидите в хате». Ответом было недовольное ворчание и скрип отворяемой двери. Деревянное строение в конце участка вызывало смешанные чувства. Привыкнув к комфорту городской квартиры с отличной сантехникой, теплыми полами и климат-контролем, примириться с удобствами на улице оказалось непросто. «Зато прикольно», — упрямо твердила Ольга, каждый раз отправляясь в туалет. «И вообще, нужно это... ломать шаблоны и выходить из зоны комфорта. Вот». Подобные подбадривания неплохо помогали в теплую солнечную погоду, но вряд ли от них будет толк с осенними холодами, а уж зимой, когда ударят морозы и выселок засыплет снегом. Заперев хлипкую дверцу деревянным колышком, она шмыгнула, плотнее запахнула кофту и обернулась, оглядывая свои владения. В серой мгле владения выглядели не слишком презентабельно. Робко подмигивали садовые фонарики, шумели на ветру деревья. Задняя стена дома виднелась глухим пятном. «Вот возьму и построю дворец с золотым унитазом», — бодро заявила Ольга, стараясь отогнать смутное беспокойство. «Или лучше два. Буду билеты продавать и туристов привозить». «А что, экотуризм есть?» «Есть. Стану бизнес-леди сельского разлива. Как вам, а?» Серый с Ночкой, что дожидались хозяйку, были не способны по достоинству оценить гениальные идеи. Ольга хмыкнула, сорвала с ветки парочку груш, деловито обтерла одну об штаны и с хрустом вгрызлась в сочный бочок. «Можно еще кого купить и молоко продавать», — продолжила с набитым ртом. «Не, корову не хочу. Корова страшная и с рогами». «А кого еще можно завести, чтобы продавать за большущие деньжище? Может, этих? Шиншилл? Или волнистых попугайчиков? Буду вместе с кузенами по выселку пристраивать. Эй, чего ты стал как вкопанный? Давай, двигай попой, мне холодно». Серый, который до этого плелся по дорожке к дому, неожиданно застыл, перекрыв Ольге путь. Ночка же, соскочив со спины приятеля, мигом вскарабкалась хозяйке на руки и прижалась к плечу. Худенькое тельце сотрясало мелкая дрожь. Синие глазки светились. Из горла донеслось утробное урчание. Позже Ольга тщетно пыталась вспомнить, Каким образом она в одно мгновение оказалась не просто за калиткой, а в добрые сотни метров от собственного забора, среди чахлого подлеска, всего в паре шагов от чернеющей стены леса. Не иначе местные задурили голову, отвели глаза, кинули морок. Так, кажется, говорят о подобном в страшных сказках. Еще секунду назад она грызла сочную грушу и дурашливо пинала Серого, любовалась тусклым светом садовых фонариков и рассуждала о золотых унитазах и... Что теперь? Босые ноги в резиновых шлепках скользят по мокрой земле. Колючие ветки царапают кожу, цепляют волосы. А вокруг темень, хоть глаз выколи. Подозревать себя в умственной неполноценности или прогрессирующей шизофрении? Ну уж нет. Наподозревалась. Хватит. Если что-то ненормальное и происходит, то не в ее Ольгиной голове, а в чертовой окружающей действительности. Крепко прижав к себе притихшего котенка, она резко обернулась, чуть было не потеряв равновесия. Всмотрелась в сплетение ветвей. Окна Соломеиной хаты светились сквозь густую листву. Вдоль дорожки приветливо подмигивали фонарики. В кухне на подоконнике горел тот самый ночник. Веселый и с бульбочками. Дом был совсем рядом и в то же время невообразимо далеко, на одиноком островке посреди бескрайнего ночного моря. Призрачные волны то ли мрака, то ли колдовского тумана клубились вокруг его границ, набегали и откатывались, подобно прибою. От этого жуткого зрелища закружилась голова. В ушах зашумело, колени дрогнули, и немилосердно захотелось спать. Резкий порыв ветра выдернул из сонной одури, кинул в лицо горсть холодных капель, прошелся ледяными пальцами по голой коже. Вспомнился совет деда Назара. «Учись, девонька, ругаться. Да не просто так, а от всей души. Тут с некоторыми иначе нельзя, а то на шею сядут и лапы свесят». «Какого хрена?» Первая попытка ругаться от всей души с треском провалилась. Слова застряли в горле сухим сдавленным комом. «Отвернись, не смотри», — раздался над ухом сильный шепот. От неожиданности Ольга подпрыгнула, с трудом удержалась, чтобы не грохнуться, вскрикнула и окончательно проснулась. Видение пропало. Никаких волн, никакого колдовского тумана. Обычная хата на окраине села. Свет в окнах горит. Где-то у соседей громко хлопнула дверь, звякнула цепь, взвизгнула радостно собачонка. Не иначе хозяева, чуя близкую грозу, пожалели псинку, пустили под крышу. Низкий ракочащий гул, словно эхо далеких разрывов, прокатился по небу. Ветер рванул с удвоенной силой, зашумел, закачался лес. «Река бесится, слышишь? Упустила тебя, не смогла присвоить». Тихий смешок перекрыл рев надвигающейся бури. Вспышка молнии осветила все вокруг, и Ольга успела заметить на ветке нечто, похожее на бесформенный клок спутанных белёсых волос. Миг, и они взлетели призрачным ореолом, открывая существо, лишь отчасти напоминавшее человека. Поразительно худое тело, будто покрытые инеем хрупкие руки-веточки, пергаментная кожа и огромные глаза, в которых клубилась тьма. Существо мерно раскачивалось на ветке, свесив босые ноги, и, не мигая, смотрело на собеседницу. Белые пряди то взмывали вверх, то окутывали тонкую фигурку, подобно савану. Испуганный визг застрял в горле, и Ольга застыла истуканом, не в силах отвести взгляд от бездонных черных зрачков. В опустевшей голове крошечным мотыльком билось сознание, пытаясь найти выход. Выхода не было. Реальность разлеталась на осколки и осыпалась бесполезным мусором. В который уже раз, не иначе, в последний. Отчего-то вспомнилось, как давным-давно, в прошлой жизни, в которой не было ни ночных тварей, ни колдовского тумана, Талантливый мальчишка-психолог увлеченно рассуждал на только ему понятные темы. «Наше сознание не способно продуцировать одновременно две одинаково сильные эмоции, только поочередно, путем переключения фокуса. Это как в карточной игре. Злость бьет страх, гнев бьет страх, любопытство, пожалуй, тоже бьет. И сарказм. Думайте, что есть в вашей колоде? Да уж. Только где ж взять эту самую злость, если ноги трясутся и зуб на зуб не попадает?» Существо, по птичьи наклонив голову к плечу, довольно сощурилось и растянуло широкий рот, обнажив острые мелкие зубы. Вдруг, резко подавшись вперед, выдернуло из Ольгиных рук котенка, ловко подбросило и перехватило двумя пальцами за шкирку. Ночка коротко вякнула, взбрыкнула задними лапами, норовя цапнуть лесную тварь. Тварь зашипела, встряхнула котенка, и ночка, перестав извиваться, повисла безвольной тряпочкой, смирно поджав хвостик. Все случилось так быстро, что Ольга, не успев подумать, возмущенно крикнула: «Эй, ты, чучело! Это моя кошка! Отдай сейчас же!» Чучело, не обращая внимания на вопли, еще немного покачало котенка на вытянутой руке, потом подхватило ладонью и поднесло к лицу. Спутанная копна волос скрыла и черный лохматый комочек, и нечеловечески бледное лицо нечисти. «Сожрет, зараза! Вон зубища какие!» — обреченно пронеслось в голове. «Сожрет и не подавится!» Злость огнем вспыхнула в груди. Жаркой волной потекла по венам, вытесняя холод и страх. «Ну уж нет! Свою маленькую сладкую девочку она так просто не отдаст!» Подчиняясь внезапному порыву, Ольга наклонилась, стянула шлепок и, зажмурившись, со всей силы врезала жуткой твари по башке. Часть первая, глава 17. Тишина обрушилась на затылок ушатом ледяной воды. Мир отстраненно замер, не решаясь вмешиваться в происходящее. Не скрипели деревья, не шумел ветер в высоких кронах, не шелестела листва. Только пульс бился в висках. Частый-частый, как крупные капли дождя, что стучат по подоконнику там, в запредельной дали, где дом и люди и... Ольга бессильно опустила руку, выронив шлепанец. Бездумно пошарила босой ногой по земле. Обулась и, наконец, решилась посмотреть перед собой. Силуэт ночки на призрачно-белом фоне казался нарисованным сумасшедшим художником. Кошачьи глаза светились яркими синими фонариками. В черных омутах нелюди горело зеленое пламя. И ночка, и пугающее лохматое существо, не отрываясь, глядели на Ольгу. «Мне конец», — подумала отстраненно. «Как пить дать? Жаль, Ирка расстроится, и девчонки, и Макс, наверное. А Серый? Он же теперь точно помрет от тоски». Ночка вдруг тоненько чихнула, разом растеряв все мистическое очарование. Забавно потерла лапкой нос и жалобно мяукнула. Звук этот, такой чудной и нелепый, в странно притихшем мире, разорвал тишину. Облегченно вздохнул ветер, легонько качнулись ветви. Где-то далеко просигналила машина, свет фар мазнул по верхушкам деревьев. «Ее к ветеринару нужно», — запинаясь, заговорила Ольга. «На осмотр. Прививки сделать и... это... капли от блох. У нее блохи. Ты только не ешь ее, ладно? Что там есть? Кожа да кости. А я тебе курицу принесу или гуся. Там такие гуси здоровенные бродят. Хочешь гуся?» Нелюдь издала короткий булькающий звук. Зелень в ее глазах потухла. Бескровные губы оскалились, голова на тонкой шее запрокинулась, открывая костлявое горло. «Да она же смеется! — поразилась Ольга, делая шаг назад. Смех лесной твари пугал не меньше, чем хищный оскал. «Смелая девочка», — наконец прошипела та. «Смелая и глупая. Не ем живых. Бери». Она милостливым жестом протянула притихшего котенка. Ольга нервно сглотнула и недоверчиво подставила ладони, принимая свое сокровище. Сокровище довольно заурчало и потерлось мордочкой о плечо. Побывав в когтистых лапах нелюди, Ночка особо не испугалась, а уж вернувшись к любимой хозяйке, и вовсе преисполнилась безмерного счастья. «Вот же чертовка!» В голове вдруг всплыли обрывки вчерашнего разговора с девчонками. Они, помнится, пытались разъяснить маминой подруге сложный пантеон местных страшилок. «Ночница — это кто? Я таких даже не слышала». Сёстры многозначительно переглянулись. Анюта сокрушенно вздохнула и закатила глаза. Даринка нарочито серьезно принялась втолковывать бестолковой городской тетке очевидное. «Ночница, потому что ночью шарится, когда все нормальные люди спят, и темно. Она залетает в открытые окна, подглядывает в сны, тянет силу. Кто ее увидит, сразу сдохнет». «Не», — скептически кривится Анюта. «Ночница, она как ведьма, только наоборот. Колдует для нечисти». «Нечисть сама кого хочешь заколдует. Ведьма ей зачем?» «Не всякая нечисть колдует», — сознанием дела утверждает Анька. «Есть совсем слабые и, ну, беззащитные, как щенки или цыплята. Таких прихлопнуть, расплюнуть. Только их все одно люди боятся, потому что злые. Не все, конечно, но многие». «Сама ты злая, а ты дура». «Ночница, значит. Та самая, от которой местные закрывают на ночь форточки и запечатывают окна оберегами. Вот тебе и фольклор, вот тебе и бабкины бредни. Сидит этот самый фольклор на ветке, смотрит, не мигая. Гибкие пальцы с острыми ногтями двигаются быстро-быстро, будто тварь на ощупь сплетает из невидимой паутины бесчисленные замысловатые узелки». Сплетает и роняет в темноту молочными каплями тумана, а те плывут по воздуху, искрятся и... Ольга замотала головой, отгоняя наваждение. Панический страх незаметно отступал, оставляя после себя безмерную усталость. «Зачем ты вернулась? Что хочешь? Что ищешь?» Вопрос застал врасплох. «Я... Мне больше некуда было идти», — еле слышно прошептала Ольга, тщательно подбирая слова. «Я не очень умею жить, и у меня никого нет. Поэтому я хочу остаться тут, хочу найти себя, разобраться, кто я и что мне нужно. Ты, наверное, не поймешь. Ты же не человек, просто... Я очень долго была как бы в плену, а тут я почти освободилась и ожила». Короткий монолог забрал крохи сил. Хотелось одного — опуститься на землю, свернуться калачиком, и пусть вокруг хоть волки воют, хоть ведьмы пляшут. Ночница слушала внимательно, по птичьи наклонив голову к плечу. Белые пряди вытянулись и свисали почти до земли, слегка шевелясь, подобно лентам водорослей на дне темного омута. «Ты проклята!» Наконец резко выдохнула она, качнувшись на ветке и встряхивая головой, отчего волосы мигом взлетели. «Проклята на смерть! Не тело, нет. Тело живет долго. Душа живет плохо, борется. Ты сильная, очень. Две крови внутри рвут тебя. Одна от матери, вторая — Соломии. В ней сила зовет. Ты не слышишь. Нелюдь обхватила себя за плечи, сгорбилась, став похожей на косматую белую птицу, что сердито встопорщила перья. «На реку не злись», — продолжала она, помолчав немного. «Поклонись, благодарить сходи, не тронет, хотела спасти, душу вырвать, спрятать, сберечь на дне. Не умеет иначе. Серый успел, вернул, свою силу влил. Глупый, слабый, всю отдал. Теперь мается». Воспоминания о пережитом кошмаре, когда Ольга ощутила себя в двух местах одновременно, а тонкая нить, связывающая разум и тело, натянулась до предела, накатила с новой силой. Заныло раненое плечо. Надо же, она ведь о нем совсем забыла после возвращения с пляжа. Да уж, отдохнули на бережке. Если бы не Серый с Максом, болтаться бы ей сейчас на дне Черного озера вместе с этими водяницами. Или топать в небытие по дороге, усыпанной звездной солью. И непонятно еще, что страшнее. Ночка, словно почуяв настроение хозяйки, доверчиво ткнулась носом в ухо, лизнула горячим шершавым языком, заурчала с утроенной силой. Ольга поежилась от щекотки, машинально сунула котенка под кофту. Та завозилась, устраиваясь поудобнее, комочек живого тепла. Нелюдь одним текучим движением подтянула тощие ноги и легко поднялась, балансируя на ветке. Маленькая, обманчиво хрупкая, окутанная тусклым призрачным светом, она напоминала клок болотного тумана на холодном осеннем ветру. Ледяное дыхание Потайбича. Откуда-то из невероятной дали донесся голос старого пасечника. «Она колдует для нечисти, для тех, кого прихлопнуть, расплюнуть, для тех, кого люди боятся и ненавидят скорее из-за собственных страхов, чем из-за реальной опасности, для тех, кому нужна ее помощь и защита. Она прячет и хранит границу, путает тропы и отводит чужаков, черпает силу из наших же страхов и кошмаров. Люди для нее не враги. Не бойся ее, девочка. Тебя она не тронет, если признает своей». «Если признает», — мысленно повторила Ольга и опасливо спросила, не особо надеясь на ответ. «Ты знала мою бабушку Соломию?» Нелюдь нахмурилась и отвела взгляд. Острые плечи поникли. Спутанная копна волос потускнела. Лицо прорезали глубокие морщины. Кожа посерела, утратив молочную белизну. «Знала». Ночница снова уселась на ветку и принялась ритмично раскачиваться туда-сюда, прижав к щекам узкие ладони. «Она с вашей стороны. Я тут. Вдвоем мы были. Долго вместе. Ходили, спорили, говорили, слушали. Ушла она, всех жалела, и наших, и людей. Нельзя так. Без злости плохо. В тебе много злости. Береги, это сила. Подойди, — неожиданно приказала она и замерла, перестав качаться, медленно провела ладонями по лицу, словно собирая невидимую паутину. Ольга, подумав секунду, осторожно шагнула вперед, очутившись вплотную с этим странным существом. Зажмурилась, когда та запустила пальцы в ее волосы. «Я сплету свое заклятие», — — шептала на ухо нелюдь. «Принесу тебе. Если выдержишь, будешь жить. Не как думаешь, другой будешь. Не как Соломия, жить тут». Она ткнула черным когтем в грудь. «И тут, в лоб. Мне нужно время. Ты заклята родной кровью, старшей, материнской. Это сильно, неправильно. Не бойся. Леса не бойся, не тронет. Теперь ты его. Душу привязал пес. Он слаб, ты сильная, глупая. Все. Вдруг злобно зашипела ночница, резко отталкивая Ольгу. «Река бесится. Не удержу долго. Иди, тебя ищут». Порыв ветра ударил в спину с такой силой, что подогнулись колени. Нелюдь вскинулась, вытянулась свечкой к ночному небу и сорвалась с ветки, обернувшись не то птицей, не то ошметками серого тумана. «Постой! Серый, он кто?» — отчаянно крикнула Ольга вслед. Голос утонул в шуме деревьев. «Никто!» — долетела из темноты. «Не зверь, не человек. Душа на перекрестке. Не помогу. Никто не поможет. Сам...»